Роман Романович. Земли чудовищ. Падение небес. Глава 1. Лагерь врагов. Холод покалывал лицо. Маленькие жгучие иголки протыкали кожу. Казалось, вся голова превратилась в кусок льда. Это было единственно доступным ощущением, когда сознание вынырнуло из пустоты. Не знаю, сколько я болтался в великом ничто, но потом способность мыслить вернулась. А раз я мыслю, значит существую. Внезапно сердце ушло вниз, как будто находишься на борту самолета, что взлетает и на секунду дарует ощущение невесомости. Миг прошел, меня вжало, а потом ситуация стабилизировалась. Холод продолжал колоть, уже не только лицо, но и оставшееся тело, которое я едва чувствовал. Получилось разлепить один глаз и сфокусироваться на том, что передо мною. Не скажу, что происходящее стало понятнее. Я увидел кусок жесткой кожи, темная, как у ящерицы. Моя голова свисает вниз и опирается на нее, обзор почти нулевой. Что происходит? Где я? Мелькают мысли. Снова тряхнуло, а лицо обдало новой порцией холодного воздуха. Хотя нет, ошибаюсь, воздух обычный. Просто я куда-то движусь с большой скоростью. Попробовал пошевелиться, тщетно. Мышцы совсем не ощущаются, вроде есть, но болтаются бесполезным грузом на костях. Заглянул во внутренний мир и оценил обстановку. Источник энергии почему-то был невидим. Что с ним? Мысли двигались тягуче, но спустя какое-то время сложились в пазл понимания. С ядром все в порядке, это он окутан магией невидимости, поэтому скрытый. А вот остальная энергосистема. Внутренний интерфейс выдал, что тело находится в критическом состоянии. Десятки переломов, разорванных мышц и связок, поврежденных органов и бог знает чего еще. По факту, я был одной сплошной травмой. Следом пришла боль. Сначала она возникла робкой пчелой где-то в мышцах, а потом пригласила товарок, и они вместе стали жалить по всему телу. Так возвращалась чувствительность. Организм, мать твою, отключи ощущения, пока не восстановишься. Я не хочу это чувствовать, но организм решил игнорировать возмущение. Удалось сдвинуть голову, успех. Я увидел, как где-то далеко внизу проплывает земля. А нет, это проклятые летающие острова, незнакомые. Я лечу на какой-то твари, перекинутой через ее хребет, жопа, буквально в том числе. Вот она, болтается совсем рядом, драконья задница. Чувствую, как гудит тело внутри, как мышцы ходят, как силен зверь подо мной, что несет всадника и его груз. Осознание происходящего закрадывалось не спеша, словно раздумывая, заходить ему в чертоги разума или пойти дальше погулять, а следом хлынули воспоминания. Вот мы деремся с великаном, отрываем ему ногу, следом приползает здоровенная змея, открывает ногу Владу, тут появляется валькирия и всех убивает. Только почему-то меня пожалела, и теперь я лечу неизвестно куда, но чувствую, скоро узнаю, куда движемся. Острова внизу стали приближаться, дух захватило, а сердце сжало, дракон пошел на посадку. Внизу мелькнул какой-то лагерь, но я не успел его разглядеть, так быстро пронеслись мимо. Но тут всадник завернул дракона и стал планировать, постепенно снижаясь кругами. Через пару минут сели. Ко мне кто-то подошел сзади, дернул за ногу и скинул на землю. Удар о землю вышел жестким, почувствовал себя мешком картошки, с атрофированной чувствительностью. Вроде стукнулся, но мало что почувствовал. Я притворился, что все еще без сознания, тем более это недалеко от истины. Вскочить, дать бой и сбежать — это сейчас точно не ко мне. Боюсь, даже приподняться и сесть вне моих сил. Так что ждем, смотрим и наблюдаем, после чего делаем выводы. Церемониться со мной не стали. Всадник схватит за руку и потащил по земле. Лицом я прочувствовал каждый камень и шероховатость, десяток раз проклял наглеца, что посмел так обращаться, но продолжал держать глаза закрытыми. Путь закончился тем, что меня швырнули, а дальше затихло. Никто не трогал, не пинал, все упорно игнорировали полуживого человека. Рискнул приоткрыть глаза и обнаружил себя в грязи. Последующее изучение ничего не дало. Земля, трава и деревянный забор, рядом с которым я валялся. Пошевелиться все еще было проблемой, регенерация хоть и действовала, но медленно. Видимо, те запасы, что нашлись, уже пущены в дело, а новых поступлений нет. Это очевидно по той рези в животе, что намекало на голод и жажду. Поэтому я валялся и отдыхал, не рисковал делать что-то другое. Можно попробовать работать над восстановлением энергетической системы, но страшно. Если здесь есть маги, способные видеть энергию, то как они отреагируют на мои действия? Быть может, единственная причина, почему я жив, это то, что меня сочли обычным. Вероятность на это столь же большая, как и то, что я сейчас занимаюсь херней, пытаясь скрыть то, что никому не интересно. Что видела Валькирия, что видели стражи на драконах, когда кружили вокруг. Если вспомнить, как проходил бой и расположение сил, то может и немного они видели. Злобная баба точно уж только концовку застала. Бой длился от силы минут 5. Драконов я видел вдалеке, достаточно близко, чтобы они засекли нас, но не настолько, чтобы рассмотреть подробности. К тому же, моя магия не имела внушительных спецэффектов. Так, скромные уколы, без физического воплощения. Допустим, стражи засекли нас, отправились за Валькирией, а дальше на расстоянии контролировали, чтобы мы никуда не сбежали. Так было или нет, пока предавался размышлениям, не заметил, как ко мне подошли, схватили за ногу и поволокли, снова. Но длилось это недолго, считанные метры, а потом я ощутил, как на ноги что-то одевают и отчетливо услышал щелчок металла. Меня что, заковали сейчас? Внутреннее возмущение прервал тычок под ребра. Чья-то нога постаралась привлечь внимание. Я сделал вид, что меня тут нет, но тычок повторился, уже сильнее. Намек понял и глаза все же открыл. Рядом стоял некто. Белоснежная кожа, не такая, как у дикарей, у тех она грязно-серая скорее, а здесь белая и чистая. Полный доспех, да не стрёмные куски в жалкой попытке собрать что-то целое, а настоящая броня – результат большого умения. На поясе меч и кинжал, взгляд требовательный. Во лбу три кристалла бирюзового цвета, выглядящие как галька и больше напоминающие украшения. Из-за этого лоб кажется массивным, чуть вытянутым. Брови тоже белые, что выглядит специфически. А вот глаза темные, то ли карие, то ли черные. Это существо что-то сказало на непонятном мне языке, не дождалось ответа, а потом бросило еще пару фраз в сторону, после чего ушло. Но появились другие разумные, уже привычные дикари, пара штук. Они подхватили меня и усадили, после чего стали пойти кормить чем-то. Сопротивляться я до сих пор не мог, но принял помощь даже с какой-то благодарностью. Тем более ноги дикарей венчали такие же кандалы, как и у меня, что вскоре я смог отчетливо рассмотреть. Воду в рот вливали мутную, но плевать. Еда тоже непонятная, какой-то то ли фрукт, то ли овощ. На вкус мерзкий, но тоже плевать. Верю в свой желудок, что он любую муть переварит. Главное, что там должны быть питательные вещества, что сейчас позарез необходимы. Один дикарь придерживал меня, чтобы не завалился. Другой разламывал еду и засовывал мне в рот. Взгляды их равнодушные. Нет враждебности или интереса. Грязные руки я проигнорировал. Глупо ожидать сервис в плену. Меня накормили и бросили одного. Правда, облокотили на забор, так что я мог изучать, где нахожусь и что происходит вокруг. Загон, срубленный из бревен, грубый и без прикрас, шагов 30 в длину и ширину. Здесь кучковались 8 дикарей, сидящих, как и я, вдоль стен. Собственно, все. Аборигены без оружия и доспехов, половина из них в подобии одежды из шкур, а вторая половина довольствовалась исключительно набедренными повязками. Что сказать, анатомически особых отличий от человека не вижу, строения схожие. Примечательно, что никого из вожаков здесь не нашлось, только самые простые жители племен, исключительно первый ранг. Кристаллы у них во лбах тоже были, совсем крошечные. В загоне не только мужчины, но и пара женщин. Отличались они только грудью. Косметика и украшения, видимо, в этом мире индустрия красоты не получила распространения. Дамочки сидели только в повязках, наготы не стеснялись. И зачем мы здесь сегодня собрались? Потянулось долгое ожидание. Делать нечего, поэтому наблюдал, как медленно восстанавливается организм. Через час смог шевелить руками, еще через пару включились ноги и кое-как смог подняться. Забор доходил мне до груди и был скорее декоративным. При желании легко перепрыгнуть, только вот это однозначно глупая идея, потому что находился я в центре военного лагеря, никак иначе его назвать не могу. Я и до этого по звукам определил, что вокруг шастают десятки стражей, да и драконов вокруг хватает, но сейчас увидел воочию. Отдельно в глаза бросились склады. Там хватало всего, начиная от заготовленных сотен бревен, продолжая десятками туш тварей и уже разделанными шкурами. Что-то мне подсказывает, что где-то рядом скрывается и склад с кристаллами. Я даже определил, где, стоило перейти на магическое зрение. В этом свете лагерь выглядел совсем иначе. Пленные дикари в магическом плане выглядели совсем жалко, на уровне обычных тварей. Вокруг ходили стражи, и вот они выделялись. Никого ниже третьего ранга я не увидел, а это означало поголовную возможность использовать дистанционные атаки или быть очень крутым в рукопашном бою. Но особняком стояли те, кто достиг более высокого ранга. За следующие часы насчитал минимум десяток воинов четвертого ранга, парочку пятого, и разок в пределах зоны моей чувствительности прошелся кто-то, чей уровень определить я не смог. Быть может, это была валькирия или кто-то ей равный. Мурашки от такой мощи рядом. В сравнении с этими чудовищами чувствую себя жалкой букашкой. Кулаки сжались от бессильной злобы. Какого хрена я тут делаю? Они убили Влада. Скорее всего, нашли Серого и тоже его уничтожили. А вместе с ним и храм. От этой мысли подкосились ноги, и я устало сел обратно на землю. Все бессмысленно. Путь домой отменяется. Как теперь вернуться к семье? «Так, Макс, давай, соберись», — сказал я сам себе. «Ты давно уже в этом мире и как-то до сих пор умудрился выжить. Будет день, будет пища». Следующие минуты я боролся с меланхолией и накатывающей апатией. Тягостные размышления прервал вошедший дикарь, что притащил еды. Его сопровождал один из стражей, что остался рядом со вдохом в загон, пока тот раздавал жратву. Мелочиться я не стал, вышел вперед и взял себе побольше, абсолютно наплевав на то, что кому-то может не достаться. На меня смотрели хмуро, но никак не прореагировали. Еда и вода подняли настроение. Организм оживился и с новой силой бросился восстанавливаться. Еще бы каналы восстановить, но магичить пока опасаюсь. Сначала нужно понять, какая участь уготована, и дождаться момента, когда за мной никто следить не будет. А пока есть время подумать над тем, как выбираться из той глубокой задницы, куда я угодил. Вопрос первый. Как сбежать из плена? Вопрос второй. Куда бежать то, где я вообще нахожусь? Может, в парочке островов от своего, а может, в 50. Представил, как буду пробираться через вражескую территорию и уходить от погони, поморщился и вспомнил одну важную вещь. Кольцо. Оно сохранилось, а следовательно и броня вместе с ним. Вот это номер, однако. Получается, я до сих пор при оружии, и мои надсмотрщики об этом не знают. Великолепно. Жизнь сразу заиграла красками. Правда, это не отменяет поставленных вопросов. Как и куда бежать? Надо искать свой остров, это однозначно. Быть может, и пропустили они Серого. Тот благополучно проспал драку, пока проходил усиление, и мог вообще не заметить наше поражение. Жалко мага, ох как жалко. Хорошим мужиком был Влад, хоть и странным. Но ничего, будет день, будет пища, будет и момент для мести. Только бы выбраться. Пока мозг обдумывал план побега, другая часть сознания изучала коллег по плену, что жались вдоль забора. Сидели они спокойно, но как-то обреченно. Я поймал взгляд одного из них и попробовал играть в гляделки, но тот отвернулся. Худые, жилистые и потрепанные. Интересно, как устроено их общество. Быть может, они сломлены горем, после того, как видели смерть близких. Уверен, без этого не обошлось, потому что на некоторых из присутствующих виднелись засохшие пятна крови. Или, быть может, они наоборот, рады тому, что у них появились хозяева. Какое мерзкое слово, однако. Но это для меня, а для них как? Вдруг жить под присмотром сильных магов намного лучше, нежели каждый день бороться за выживание? Только вот кто сказал, что нам всем здесь собравшимся предстоит жизнь? Может, сварят в котлах и сожрут, принесут в жертву богам? Через полчаса за забором послышалось оживление, какой-то шум, вскрики, волнение разнеслось по лагерю. Пленники тоже оживились и припали к щелям. Я же прикрыл глаза и перешел на восприятие энергии, стараясь оценить, где больше всего скопление живых и что происходит. Отгадка нашлась быстро, и я не поленился последовать за остальными и припасть к подходящей щели в заборе. Метрах в 100 от нашего загона виднелся ряд деревянных пней, куда свели пятерых дикарей. Да каких, это явно вожаки третьего ранга, если судить по кристаллам и свечению силы внутри. Так, прижался я посильнее к деревяшке и постарался рассмотреть детали. Произошло все быстро и буднично. Двое стражей поставили вожаков на колени, положили их головы на пни и срубили, отделяя короны с кристаллами. Без суеты прикончили всех пленных. Я же от этой картины вздрогнул. Получается, что и нас дальше в расход пустит. Мысли заметались в панике, пытаясь найти ответ, что делать. Рвануть через забор и попытаться скрыться? Смешно. Во-первых, я еще недостаточно восстановился, чтобы действовать быстро. Чтобы встать и до забора дойти, слишком много сил отнимает. Обег, сражение, мне хватает ума не переоценивать себя. Во-вторых, любой маг пятого ранга, здесь присутствующий, поднимет бровь и прихлопнет меня. Больше ему напрягаться не придется. С тягостных мыслей сбили пленники. Увиденное зрелище скоротечной расправы их явно опечалило. Одна из женщин даже зарыдала, что удивило, потому что видеть проявление человеческих эмоций у другой расы было странным. Но бог с ними, сейчас собственное будущее волнует больше. Я с неприятным ощущением осознавал, что сейчас бессилен, что-либо сделать и повлиять на ситуацию вне моих возможностей. Поэтому надо успокоиться, копить силы и ждать подходящий момент. Если нас поведут на эшафот, то придется прорываться, другого ничего не останется. Но пока не ведут, нужно восстанавливаться и готовиться к любому варианту развития событий. Потянулись тягостные часы ничего не делания. Успокоился довольно быстро, пришло принятие фатальности происходящего. Чему быть, тому не миновать. Люди же как-то выживали в концлагерь, а здесь пока не так плохо. Кормит, поет, головы рубит главарям. Безделье разбавила новая партия еды, которую принесли бог знает сколько часов спустя. Я было сунулся, чтобы урвать себе порцию побольше, но внезапно столкнулся с сопротивлением дикарей. Те попытались оттеснить и забрать все себе, видимо учли прошлый опыт моей наглости, отчего я опешил и рефлекторно ускорился. Пока рука аборигена медленно двигалась в мою сторону, успел обдумать ситуацию. Нужно строить из себя паиньку, никого убивать нельзя, способности следует скрывать, но и отпор нужно дать. Поэтому я дождался, когда рука стукнет плечо. Чуть подался назад и нанес удар точно в челюсть атаковавшему дикарю. Тот отшатнулся, сделал пару шагов назад и рухнул на пятую точку. На меня было собрались кинуться остальные, но тут послышался злой оклик нашей охраны и конфликт мгновенно затих. Я взял столько еды, сколько захотел и ушел в свой угол, поглядывая на окружающих и опасаясь, как бы эта стычка не вызвала гнева надсмотрщиков. Но нет, тем оказалось плевать. Так прошли трое суток, за которые ровным счетом ничего не произошло. Я как мог отслеживал передвижение в лагере и пришел только к одному выводу. Здесь скапливались ресурсы. Больше ничего интересного обнаружить не удалось. За это время удалось полностью восстановиться физически и по-тихому править энергетические каналы, с которыми было в разы сложнее. Я опасался привлечь внимание, поэтому действовал совсем по чуть-чуть. Невидимость выручала. Я ее использовал непрерывно все это время и навык настолько развился, что закрепился как рефлекс. Бессознательное автоматически скрывало ядро с энергией внутри. С каналами аналогично. Если туда не подавать энергию, то и незаметно. После боя они выглядели, как куча рваных ниток, что сказывалось и на здоровье в том числе. Поэтому полное восстановление – это я про физический уровень. Так-то сохранялось ощущение человека после тяжелой болезни. Могло замутить ни с того, ни с сего. Или резко в сон клонить. Тошнота и головокружение, к ним я быстро привык. Насколько, что решился на риск и взялся за правку. Делал это, когда в лагере наступала условная ночь. Часть стражей разбредалась по палаткам, где и ночевала. Замечу, что на улице становилось едва темнее, словно белые ночи. Разрывы шли по всему телу. Особенно пострадали конечности. Вот с них я и начал. Сшить и срастить каждый канал, это выдать себе порцию жгучей боли. Я научился не стонать, хотя иногда хотелось завыть, настолько пронзающее это было ощущение. Учитывая, что каналов были сотни, мне выпала муторная и болезненная задача по исцелению себя. Гори оно синим пламенем. Томительное ожидание закончилось на четвертый день. В загон зашел надсмотрщик и жестами велел топать на выход, что и было сделано. Двигались шеренгой, едва переставляя ноги. На них висели тяжелые колодки, в которых при всем желании быстро хрен походишь. Я встал в конце построения и жадно впился глазами в пейзаж, в поисках новых деталей. Конечной точкой прогулки стала металлическая платформа с впечатляющим диаметром в пару сотен метров не меньше. Лежала она прямо на земле и сейчас на нее заканчивали грузить собранные ресурсы. Отдельного упоминания стоила куча кристаллов, что в магическом плане светилось круче новогодней елки. Если такое богатство на усиление храма пустить, то за день был бы взят 20 уровень. Эх, несбыточная мечта. В течение следующего часа на платформе собралась большая часть лагеря. Кто-то седлал драконов и взлетал вверх, но пару десятков стражей я легко насчитал. В том числе среди них нашлась и та самая валькирия, что убила Влада и взяла меня в плен. Я побаивался ее разглядывать, но нет-нет и бросал взгляды. Жесткие скулы, черные глаза и волосы, заплетенные в тугую косу сзади. Кожа белоснежная, как фарфор. В магическом плане взглянуть еще страшнее, потому что есть все шансы обжечься. Ах да, главное ее отличие в размерах. Она была крупнее, чем мужские представители их вида ниже рангом. Как будто обычную женщину увеличили. Если смотреть издалека, то можно принять за типичную девушку, но вот вблизи. Уверен, что только за счет силы мышц она сможет разорвать меня на части. Да какой меня, всех здесь собравшихся. Нельзя сказать, что она мускулистая, скорее наоборот, но вот только размер. Где-то на голову выше меня, при том, что я сам вполне себе высок. Помимо стражи здесь нашлись и другие разумные. Как оказалось, штук 30 дикарей, не тех, что сидели со мной в загоне, выступали кем-то вроде ХМ, работников, или рабов. Они трудились, таскали тяжести, мешки и кристаллы, все то, что успели собрать. Одевались в схожую одежду или скорее униформу, имели с собой какие-то инструменты и следили за погрузкой, точнее выступали грузчиками. А еще у них вокруг шеи в энергетическом плане светились характерные такие полоски, что и наводили мысли о рабах. Я поднял голову наверх, туда, где парил остров стражей. Если там живут небожители, каждый из которых круче некуда, а внизу бегает бесплатная рабочая сила, то логично предположить, что, так сказать, старшая раса додумалась до рабства. И почему бы не решить этот вопрос с помощью магии? По коже пробежали мурашки. А что если эта магия имеет свойство полностью подавлять личность? Вот это я встрял тогда. Захотелось рвануть прямо сейчас, только вот присутствие рядом валькирии на корню губило любые глупые мысли. В рабстве шансов больше, это я отчетливо понимал. Парочка стражей где-то пятого ранга, насколько могу судить, разошлась по сторонам диска и повеяла силой. От этого мурашки не просто побежали, они в пляс пустились. Внезапно диск, на котором мы все находились, дрогнул и стал медленно подниматься вверх. Так, вот он, шанс сбежать. Надо проскочить, прыгнуть вниз и улепетывать со всех ног. Словно прочитав мои мысли, один из рядом сидящих пленников сорвался и рванул вперед. До конца диска ровно 19 шагов, я считал. Он преодолел их все. Как-то дикарь умудрился снять колодку с ног, поэтому бежал резво. Проскочил одного стража, второго, перепрыгнул через ящик и добрался до края. А когда прыгнул, его тело разорвало на атомы и кровавую волну снесло за борт. Сделал это обычный маг третьего ранга, что спокойно сидел на одном из бревен. Даже не встал. Намек я понял. Да, я быстрее этого доходяги, но здесь есть и помощнее воины. Не говоря уж о том, что вокруг кружили десятки драконов. Ударить прямо вниз, проломить металл и провалиться, как вариант, но здесь почти полметра толщины, быстро не пробью, если вообще пробью. В любом случае это заметит сразу же. Пока я судорожно пытался родить план спасения, остров взлетал все выше и выше. В какой-то момент думать о том, как выбраться, стало бессмысленно. Даже если прыгну вниз, это все равно смерть. Уже слишком высоко. Последнее, что я увидел, перед тем, как нижние острова исчезли из видимости, это то, как они стали расходиться. Точнее, я сначала почувствовал. Валькирия стояла возле борта. В ее руках сформировалось заклинание, что скользнуло куда-то вниз. А потом там разошлась энергетическая волна. Я отчетливо услышал, как вслед за ней затрещали скалы. Это так острова отодвигались друг от друга. Гул нарастал, расходился в сторону, как волны отброшенного камня. Получается, это именно стражи ответственны за их сбор вместе. А что, удобно. Собрали всех, монстры передрались, они же потом отобрали кристаллы себе. Профит. Я уж не говорю о награбленных ресурсах. Кто знает, какая это по счету платформа. Но все это ерунда. На меня навалилась апатия. Если острова разбегаются, то, как мне теперь найти свою базу? Нужен летающий транспорт, придется как-то захватить необычную птичку, потому что таких здесь нет, а дракона. Подружиться с ним, скрыться от погони и еще свой остров найти. Было от чего загрустить. План казался безумием. В этот момент я почувствовал чей-то взгляд на себя. Обернулся и увидел смотрящую прямо в глаза валькирию. Я замер, как кролик, что увидел удава. Что-либо сказать о ее эмоциях невозможно. Она смотрела непроницаемо, цепким и холодным взглядом. Длилось это пару секунд, после чего она ушла в другую часть диска. Я понял, что не смог бы отвести взгляд. Это как смотреть в глаза смерти. Долгую минуту я сидел в прострации и приходил в себя. И что это было? Родилась первая мысль, а потом на смену ей пришла злость. Вот кого стоит винить в своих бедах. Чертова тварь, если мне суждено сдохнуть в этих краях, нужно умудриться забрать ее с собой на тот свет, и всех стражей в придачу, чтобы неповадно было. Остров медленно поднимался вверх, город стражей приближался. Я сидел в окружении пленников, не зная, какая судьба ждет впереди. Внутри разгоралась холодная ярость. Она сталкивалась с чувством бессилия, но и не думала утихать. Гремучая смесь. Одно я осознавал точно. Либо соберусь, смогу адаптироваться и стать сильнее, либо умру безвестным, в рабстве у врагов. Глава 2. Острова над островами. По мере подъема наверх открывалось все больше деталей об островах над островами. Как и говорил Влад в свое время, действительно несколько штук сцеплены между собой. Я увидел сдерживающие их цепи, что десятками торчали под днищу горных массивов. Может и сверху они были сцеплены, может еще как, но это пока оставалось закрытым от обзора. Если быть точным, три острова, что объединены в один, не самые маленькие по отдельности, вместе они впечатляли и подавляли, нависали над головой, как исполины. По местным меркам, высота это почти идеальная защита, а еще это идеальная тюрьма, с горечью думал я. Полет закончился быстро. Уже через час платформа поднялась к одному из краев, залетела наверх и приземлилась на землю. Впереди нас ждали гигантские ворота, по бокам которых уходили стены, высотой с четырехэтажный дом. Строили местные явно с размахом, ворота такого размера, что грузовик легко проедет, а то и пара протиснется. А еще чувствовалось, что стражи склонны к пафосу. Ворота украшала резьба и две статуи, что стояли по бокам. Они выступали колоннами и держали могучими руками верхнюю часть арки, на вершине которой виднелись воины в доспехах. За спинами у них я разглядел луки и немного выдохнул, потому что оружие – показатель развития цивилизации. Это была первая мысль, а следом подумал, что это глупо. И что они бегают с луками и мечами, если им доступны силы, способные при желании стереть в прах любой город моего мира. Если проанализировать увиденное, то один маг четвертого ранга способен за пару минут разрушить высотку, а может и быстрее, хватит одного прицельного удара. Сражение против военной техники, смогут ли пули пробить магический щит? Я вот уверен, что магия сможет любую технику разорвать, а обратно не факт. Ладно с третьим рангом, плевать на них, но ведь здесь есть те, кто гораздо мощнее. Сколько потребуется валькирии ударов, чтобы уничтожить город? Ходячее оружие массового поражения, чтоб ей дурно было. После того, как платформу окончательно запарковали, началась суета разгрузки. Нас уже ждала делегация встречающих. Я успел рассмотреть среди них пяток стражей, но за спинами у них стояла толпа. Даже не знаю, как их назвать, то ли рабочих, то ли рабов. Разумеется, если судить по виду, это были дикари, а не представители стражей. Чувствую, на черновых работах здесь именно серокожие выступают. Со мной и остальными пленниками церемониться не стали. Грубыми толчками выгнали с платформы и погнали куда-то вглубь острова. Один из аборигенов зазевался и споткнулся, за что его сразу же перетянули по хребту кнутом. Стоит ли говорить, что надежд на светлое будущее и любви к пленившим меня существам этот инцидент не прибавил. Пока шли к воротам и через них, я жадно впитывал увиденные детали и старался понять, куда вообще попал. Здесь нашлись аналоги лошадей, без крыльев, обычные твари, отдаленно напоминающие буйволов, только с чешуей и внушительными челюстями. Ростом мне по грудь, на некоторых из них сидели всадники и твари были оседланы. Сбруя и копыта есть, при этом я не заметил уздечки. Вообще ничего похожего на систему управления. Сомневаюсь, что это травоядные монстры, хотя кто знает. Поставь рядом земную лошадь и ту инфаркт хватит, настолько животные с моей родины выглядят милыми, в сравнении с тем, что были здесь. Обычными я их назвал только в сравнении с другими чудовищами, что встречал в этом мире. Но не все твари походили друг на друга. Те, что стояли под всадниками, отличались более хищным и грозным видом, хоть и были меньшего размера. Образ дополняла боевого вида амуниция. Основные места покрыты металлом, на башке торчат шипы. Это при том, что зубки такие, что легко разорвут человека. Рабочие лошадки, что запряжены в телеге, крупнее будут. Транспорт здесь тоже нашелся, Его как раз подгоняли к платформе, видимо, для погрузки. Самые обычные телеги, я бы сказал, примитивные, ничего магического в них я не увидел. Единственное, чем удивили, так это размерами, достаточными, чтобы загрузить туда среднего размера бревно. В каждую повозку запряжена пара тварей, что имели менее хищный вид, зато так и бугрились мышцами, да внушали уважение массивностью. Медленные, но сильные, вот какое впечатление складывалось о них. От платформы до ворот, пара сотен метров. Под ногами камень, выложенная брусчатка, потрепанная временем, но вполне пригодная, чтобы телеги с грузом проехали. Всадники на боевых тварях стоят по бокам, поглядывают на окружающих цепкими взглядами. Нас, пленников, согнали на край, чтобы остальным не мешались. Вглядываюсь в лица тех, кто здесь уже давно лямку рабства тащит. Они спешат к платформе, сходу разбредаются и начинают погрузку. Успел взгляд назад кинуть, заметил, как на телеге добычу перетаскивают. Не скажу, что лица счастливые, но работают активно. Последнее, что отметил, перед тем, как прошли за стену, у всех были кристаллы одинакового цвета, бирюзового. Этот же цвет нашелся в отделке ворот. Они были украшены таким же оттенком. Может надпись, может узор какой, а может символ. Еще заметил, что кристаллы внутри торчат, светятся энергией. Да и если на стену взглянуть, там тоже сгустков магии хватает. Сила свечения в кристаллах у собравшихся разумных и тварей разнилась. Боевые лошадки тянули где-то на третий ранг, а ездовые на первый, максимум второй. Сами всадники имели минимум от пятого, а вот те, кто занимался организацией и присматривал за аборигенами, в районе третьего. Не надо быть гением, чтобы увидеть параллели и иерархию. Первый и второй ранг – это никто, тягловые животные или рабы. Сомневаюсь, что здесь доросли до концепции наемного персонала, зарплаты и социального пакета. Скорее высшим пилотажем менеджмента и управляя был кнут. Ах да, еще запредельная мощь местных хозяев. Третий ранг, по всей видимости, это те, у кого должность принеси-подай. Четвертый и пятый ранги, уже каста воинов. Те, кто еще выше, высшие сословия. Возле ворот образовалась заминка. Нас остановили, сопровождающий получил указание от кого-то из старших и через пару минут движения возобновились. И вот, наконец, я оказался по ту сторону стены и увидел, как живут стражи. Точнее думал, что увижу, но реальность разочаровала. Несколько зданий, хоть крепких, но вполне обычных, и, собственно, все. Задерживаться здесь не стали. Нас погнали дальше и дальше, постепенно удаляясь вглубь острова. За постройками метров через 100 начинался лес. Двинулись прямо туда, прошли по накатанной дороге и шагали так следующие полчаса. Казалось, вот он шанс, выруби охранников и беги, но куда? Соблазн велик, но риск еще больше. Нас сопровождали двое воинов третьего ранга, это значит, что у них есть какая-то разновидность магии, продвинутые атаки. Допустим, я их убью, и что дальше? Проблема усугублялась тем, что лес не был безжизненным. Тройку раз на пути встретили движущихся навстречу всадников, да и в небе иногда кто-то пролетал. Рядом шагает еще 20 дикарей. Допустим, я убил охрану, этих распугал, они ломанулись в заросли. Сам уйду в невидимости, скроюсь, попробую захватить дракона и... Пока обдумывал, бежать или нет, лес закончился и показался город. Он облеплял одну из гор. Расстояние до него относительно небольшое, я легко могу рассмотреть детали. Центр города, выступающая скала, на ней нечто напоминающее дворец или крепость. Что-то массивное, сложенное из крупных каменных блоков, с высокими башнями и стенами. Это строение словно говорило всем, кто здесь главный, и взирало на остальных свысока. Дальше, вниз по ниспадающей, виднелись и остальные дома. Так как город на горе, то можно рассмотреть каждый из его уровней. Впрочем, особо нечего разглядывать, город маленький. Скорее это большая деревня, на пару сотен домов. Я остался равнодушным к увиденному, а вот дикарей впечатлило. Кто-то даже замер, настолько удивился зрелищу, за что сразу же получил тумак от надсмотрщика. Впервые я видел дикарей настолько оживленными. Волна шепотков разошлась по строю, но хватило одного окрика, чтобы все заткнулись. Отдельного упоминания стоило то, что находилось вокруг города. После леса мы вышли к полю. Ага, самому настоящему. А левее, в нескольких сотнях метров, я увидел что-то типа сада. Там росли низкие деревья, было видно, что они высажены в строгом порядке и вдоль них шастали дикари. Настоящие крестьяне, не иначе. Получается, У стражей есть сельское хозяйство как минимум, что логично, ведь надо же им как-то население кормить. Насчет растительности ничего не скажу, все увиденное лишь общим видом напоминало знакомую мне природу. Поля так вообще походили больше на заросли дикого кустарника, нежели на одомашненную культуру. Вели нас прямо к городу. Его окружала стена, не столь внушающая, как я уже видел, но метра 4 в ней есть. На входе стояла стража, третий ранг, но я чувствовал, что рядом, не на улице, а где-то в зданиях есть и те, кто покруче будут. Их свечение пробивалось даже через камень. Ворота в город открыты нараспашку. Дома начинаются сразу за стеной, метров через 10. Охрана кинула на нас ленивый взгляд, но ничего не сказала, пропустила молча. Хорошо они тут живут, расслабленно, я бы сказал. Первое, что отметил, когда вошли внутрь, большинство зданий преимущества сделано из камня, никаких деревянных сооружений. Мостовые тоже выложены из булыжников, так что на улицах относительно чисто. Прямо от ворот идет центральная улица, широкая и основательная, достаточно, чтобы по ней две кареты разъехались. Одну я такую увидел вдали, как она припарковалась у здания. Кучер спрыгнул и поспешно открыл дверь, оттуда вылез представительный господин. От него веяло силой и лоском, закутан он был в ткань с узорами. На улицах хватало прохожих. Ну как их может хватать в маленьком городе? Штук 15 сходу можно рассмотреть. Одеты просто, одежда грубая. На их фоне представительный господин из кареты и выделялся изысканностью одежд. Сам факт наличия узоров на дорогой ткани говорил о многом. Мы свернули налево, в одно из ответвлений. По центральной улице пленников решили не вести. Тут сразу бросалась разница в глаза. Улица узкая, карета если и проедет, то с трудом. Прохожим придется сжаться в щели, чтобы увернуться. Окон почти нет, на центральной улице их больше было. А вот качество вполне нормальное, прозрачное. Что это, достижение технологии или магии? Минут за 10 нас довели до какой-то башни. Она выделялась на фоне других, обычных квадратных домов. Во-первых, формой, во-вторых, высотой. Этажей 6 наберется, вместо 2, максимум 3, что здесь распространены. Зашли внутрь, конвоиры указали, что нужно встать в угол и не отсвечивать, что пленники и сделали. Я был бы рад понять, о чем говорили охранники с местным начальником, а если судить по рангу, то это именно он вышел к нам, но языка не знал, поэтому довольствовался разглядыванием мимики. Дядька нас встречать вышел серьезный, 6-й ранг, плюс-минус, в дорогих одеждах, разукрашенных вышивкой, никакого холодного оружия или доспехов при себе не имел. Это первый страж, который оказался стариком. Его лицо испещрено морщинами, он горбился, был лысым и сухим. Уродец тот еще, его можно назвать альбиносом, настолько кожа раздражала седой белизной. Он накинул пленников взглядом, на мне задержался дольше всех, а потом с его рук сорвались жгуты энергии. Это произошло молниеносно. Вот он выставляет ладони вперед, я вижу вспышку силы, она распадается на части, жгуты бросаются к нам и оплетают шею каждого. Это было сродни тому, как из тебя выбивают дух, а следом пытаются удушить. Ноги подкосились, я рухнул на колени, пытался сделать вдох, но не получалось. Шею жгло огнем и сжимало, казалось, еще немного и голова отделится от тела. Атаковать или применить магию в этот момент я и не думал, настолько это выбило из колеи. Но пытка долго не продлилась, может от силы минуту, но как же она тянулась по ощущениям. Минута боли – это вечность для того, кто эту боль испытывает. Из глаз брызнули слезы, наконец-то способность дышать вернулась, а с ней и стало приходить осознание, что сейчас только что произошло. На меня что, надели ошейник, шею неприятно жгло. Рядом валялись другие пленники и выглядели они паршиво. Мало кому удалось удержаться, большинство валялись сейчас на земле. Казалось, хуже быть не может, но жизнь преподнесла сюрприз. Старик что-то выкрикнул, потянуло подняться на ноги, как будто это мое желание. Но я четко осознавал, что оно чужое, чья-то воля проникла внутрь меня. Кто-то из пленных дикарей встал сразу, остальные, как и я, замешкались, и расплата себя долго ждать не заставила. Сначала навалился зуд, а следом пришла боль. Ни о чем не думая, ни о гордости, ни о достоинстве, я сразу встал, потому что эта боль не оставляла пространства для сопротивления. Она требовала подчиняться. Когда все поднялись, старик крикнул еще пару команд, видимо проверочных. Хотел убедиться, что качественно сделал свою работу. Каждый раз я не понимал, что он говорит, но зато чувствовал, в какую сторону тянет. Сесть, встать, вытянуть руки, поднять ногу, встать нормально. Те, кто мешкал, получали порцию мотивации в виде боли к концу то ли проверки, то ли обучения. Каждый из нас идеально выполнял команды. За это короткое время я успел себя миллион раз отругать, что не попробовал сбежать раньше и что теперь ситуация ухудшилась стократ. Боюсь представить, что ждет впереди. Старик закончил свое дело, довольно улыбнулся и отправился наверх башни. Как оказалось, ничего хорошего впереди не ждало, но и ничего ужасного тоже. Нас отвели в загон, в настоящую клетку и отдали приказ сидеть там. Тот приказ, который подкреплялся ошейником. Я отчетливо ощутил, что за периметр заходить нельзя. Все, теперь на победе можно ставить крест, даже если я прорублю прутья, что меня настигнет порция боли. Чувствую себя загнанным зверем в капкане. От этой мысли хотелось выть, но взял себе в руки и продышался. Успокоился, вернул трезвость мысли. Появились дельные соображения, а не тупое нытье, как все плохо и какой я дурак. Вскоре покормили и напоили, после чего оставили в покое. Я сел в одном из углов загона и сделал вид, что уснул, хотя на самом деле скользнул во внутреннее пространство. Открытие первое, магия и энергия доступна. Выпустил пару искр из невидимости и прогнал по телу, внимательно отслеживая, как будет реагировать ошейник, но тому было плевать. Облегченно выдохнул, потому что новость обнадеживающая, и приступил к исследованию рабского устройства. Ну а как его еще назвать? Пусть будет магический ошейник. Он прекрасно виден в магическом зрении, что порадовало. Но еще больше обрадовало его дальнейшее изучение. Ошейник выглядел, как полоска энергии, что прилегала ровно к шее. От нее исходили нити, самая длинная из них достигала около 10 сантиметров и уходила куда-то в голову. Видимо, эти отростки отвечают за передачу команд. Вторым важным открытием стало то, что вдоль ошейника шли узоры. Наверное, это можно назвать рунами или чем-то таким, что связано с магией. Выглядело это как сгустки энергии определенной формы. Характерный такой, смотришь и сразу понимаешь, что это узор не просто так здесь образовался, а за что-то отвечает. Последующее изучение рисунков показало, что их простота обманчива. Я насчитал 9 рисунков основ. Вокруг каждого из них по окружности шли другие руны, меньшего размера. Я их назвал средние. Вокруг них в свою очередь шли мелкие руны, тоже опоясывая по кругу. Некоторые из них накладывались друг на друга и переплетались в причудливый узор. Понял я это все далеко не сразу. Часов 5 убил на то, чтобы разобраться и как следует осознать, из чего вообще состоит ошейник. Сначала не было очевидным, что здесь есть отдельные рисунки. Потребовалось время, чтобы мозг разобрал увиденное на составляющие и выделил повторяющиеся паттерны. Отдельное открытие – многомерность структуры. Это только кажется, что ошейник выглядит как ровная полоска. На самом деле, когда первый раз посмотрел, то обнаружил просто светящуюся полоску. Потом, словно детализация проступала, заметил отдельные рисунки, то есть руны. Потом руны мелкие и вот, под конец увидел многомерность, что структура имеет несколько слоев, а чего я еще не вижу. Задача настолько захватила, что невзгоды моего положения отошли на второй план. В изучении еще помог магический интерфейс. Видимо, его работа была связана с восприятием, потому что как только я замечал отдельный узор, он как бы подсвечивался и выделялся. Не сама магия, которой меня сковали, а только в моем восприятии. При желании я мог воссоздать узор отдельно, без напитки энергии, только как образ. По ходу интерфейс совершенствовался и постепенно открывались новые возможности. Не заметил, как наступила местная ночь. Дикари рядом спали, на улицах перестали ходить стражи, да и в целом активность местных снизилась. Я это четко видел по передвижению силы. При желании могу рассмотреть где-то на пару сотен метров вокруг, кто двигается и какого он ранга. Этого вполне хватало, чтобы делать выводы. На следующее утро, которое было относительным, потому что звезд и солнце я до сих пор не видел, просто в какой момент вокруг начиналось и нарастало движение, часть пленников забрали. Остался я и еще пара дикарских женщин, но их к вечеру тоже забрали. В загон приходили стражи, осматривали товар, показывали пальцем и тем приказывали идти за новыми хозяевами, видимо. Никак иначе происходящее растолковать я не мог. То, что меня пока не трогают, играло на руку, потому что я отдыхал, набирался сил и изучал магию ошейника. Чего можно добиться за сутки, Если у тебя прокачанный интеллект, высокая скорость мышления и есть волшебный интерфейс, что упрощает работу, как минимум разобрать на составляющие два верхних слоя руны и приступить к третьему. Основная часть времени ушла на то, чтобы выделить отдельные узоры. Не так-то это просто сделать. Когда говоришь «узоры», то воображение рисует какие-то стройные рисунки, с четкими линиями. Ага, хрен там, это была магия, энергия в чистом виде, которую облекли в форму, но при этом она сохраняла подвижность. Попробуйте нарисовать водой, и поймете, о чем я говорю. Узоры выделить можно, но нужно сначала осознать и разобраться, где заканчиваются их границы. Вот одна руна, но она так сплетена, что легко перепутать ее со второй, принять за один рисунок. А ведь еще есть второй слой и третий, быть может и четвертый, но его пока я не рассмотрел. Добавим к этому кое-где несколько слоев и получим запредельное по сложности заклинание, точнее даже автономную систему, которая каким-то мистическим образом обеспечивала подчинение разумных существ, причиняла боль и навязывала волю отдающего приказ. Неудивительно, что я чувствовал себя как студент первого курса на должности сисадмина. За сутки раз 20 происходил апгрейд моего понимания рун. Те образы, которые я выделил в начале, сейчас вспоминаю и смешно. Оказалось, что я поспешил, точнее как, с некоторыми рунами угадал, а вот другие пришлось переосмыслить. Кажется, что увидел нечто целое, но потом оказывается, что это не одна руна, а несколько. Есть центральная часть, а вокруг не продолжение, а связующие элементы. И так много-много раз. Я как художник-энтузиаст, пытался разобраться в изяществе магии. Ну или как школьник, что залез в программный код и хочет его хакнуть. Желание, вагон, умение, ноль. Почему я занимался этим, а не планировал побег? Ответ банален. Это связано. Нужно понять, как скинуть с себя поводок, а потом уже думать, куда и как бежать. Так я думал вначале, а потом план стал усложняться. Недостаточно ведь избавиться от ошейника, если это заметит, то боюсь представить, что со мной сделают. В лучшем случае убьют, а в худшем применят какое-то заклинание пострашнее, чтобы совсем волю подавить, или пустят на опыты, чтобы узнать, каким таким образом я скинул хомут. Поэтому главная задача – убрать влияние ошейника, да так, чтобы не поддаваться его влиянию, иметь возможность его в любой момент уничтожить и при этом не спалиться. Но здесь и другая задачка напрашивалась. Как насчет самому научиться создавать такую магию? А почему нет? Любое знание такого уровня в моем мире будет бесценным. Даже если не идти в сторону рабства, а просто научиться использовать руны, чему-то научиться, то... А вот тут воображение пасовало. Разве что стать темным властелином и подчинить себе мир. Но оно мне надо... Так что в моем положении можно найти и плюсы. Да, шансы выбраться пока нулевые, но лиха беда начала. Посмотрим, куда заведет любознательность. Ночью я не удержался и попробовал самому создать руну, пустив на это минимум энергии. Само по себе это оказалось той еще задачкой. Ведь ошейник не состоял из искр или снежинок, а скорее походил на нити, связанные из воды. Поэтому началась череда сотен попыток, и когда я говорю, что их были сотни, то нисколько не преувеличиваю. Я пробовал растягивать искры и снежинки, пробовал раскатать их в однородную массу, пробовал сложить в нужный узор, чего я только не делал, но достигнуть какого-то видимого результата не удалось. Хорошо, хоть сам ошейник молчал и позволял магичить сколько захочу. Вот будет провал, если он отсылает данные хозяевам и те уже в курсе, что я делаю. Но наутро за мной никто не пришел, весь следующий день тоже не трогали, поэтому я поверил, что эксперименты остались тайной. Кормили сносно, без изысков, но не скажу, что хуже, нежели я привык питаться в последнее время. Любой нормальный человек был бы в шоке на самом деле, но я как-то привык. Поэтому, когда давали похлебку сомнительного вида, то радовался, что она горячая. За мной пришли под конец второго дня, когда уже успел начать волноваться, чего так долго держат в загоне для пленников. Пришел представительный страж, разодетый в дорогие ткани больше, чем кто-либо виденный ранее. Был он высок, метра два ростом и худощав, отчего смотрелся, как жердь. Но остальные стражи бегали вокруг него, как вокруг большой шишки, хотя ранга он всего лишь пятого. Этот дылда отдал приказ, и я почувствовал, как ноги сами хотят отправиться в путь за ним. Тот, видимо, оказался удовлетворен реакцией, развернулся и вышел из помещения, ни секунды не сомневаясь, что я последую за ним. Я и последовал, что еще мне оставалось. Снаружи его ждала карета, тоже дорого украшенная и отделанная бирюзовым цветом, точно таким же, как и оттенок кристаллов у местных. Страж залез в карету, кучер что-то щелкнул, и та тронулась вперед, причем довольно резво. Мне сесть никто не предложил. Я остановился в недоумении, не совсем понимая, что делать, но через секунду пришла боль. Зуд нарастал, и пришлось сорваться с места, чтобы догнать карету, отчего боль ушла. Эта ситуация жутко бесила, но другого выбора я не видел. Можно взбунтоваться, но уверен, чем дальше я окажусь от нового начальства, тем больнее будет. Не уверен, что ради меня остановится и вернутся. Вообще сомневаюсь, что заметит пропажу, а это означает мучительную смерть от боли. Так себе перспектива. Зато мотивация исполнять приказы какая, даже незнание языка компенсирует. Внешне я оставался спокойным, но вот внутри гнездился гнев. Я бы с удовольствием активировал доспех и ударил самой забористой магией, что мне доступно. Только вот какой в этом смысл, если самый обычный боец из местных круче меня. Я присмотрелся к кучеру, точнее к тому свечению, которое от него исходило. Этот тип мог бы пободаться с великаном, и это был извозчик, слуга. Поэтому агрессию спрячу глубоко внутри до лучших времен. За время в плену я успел убедиться, что шансы есть. Во-первых, ядро развивалось. Благодаря тому, что держал постоянно его закрытым в энергии невидимости, ее доступное количество увеличилось. Резерв медленно, но рос. Во-вторых, уверен, у меня есть шансы разобраться с ошейником. Так что пока притворюсь паинькой и буду готовить пути к отступлению. Когда догнал повозку, которая и не спешила притормаживать, но двигалась с вполне доступной скоростью для обычного бегущего человека, то огляделся по сторонам. До этого я сидел в закрытой клетке, и увидеть оттуда что-то новое было невозможно. Сейчас же можно как следует изучить, где я оказался. Это поможет отвлечься от гнева внутри и прийти в чувство. Карета шла по каменной дороге, сложенная из крупных блоков. До наших тротуаров не дотягивает, но выглядела вполне прилично. Сама архитектура по большей части впечатления не производила. Дома максимум двух- или трехэтажные, тоже сложенные из камня, кое-где виднеется отделка из дерева. Главное, что выделяло это место, цвет зданий. По большей части это был белый камень, но в некоторых местах то и дело встречались бирюзовые вкрапления, отчего это место выглядело светлым и красивым, суровым и грубым, но при этом светлым. По улицам двигались и другие кареты, кто-то проезжал на аналогах лошадей, я видел как женщин, так и мужчин, а вот детей ни разу не заметил. Плотность населения, если сравнивать с часом пик в метро, то нулевая. Разумные есть, но на улицах их было мало. Может в силу того, что сейчас утро, или может здесь просто мало населения. Интересно, это основной город или нет? Если да, то с численностью стражей как-то совсем плохо. Кстати, довольно идиотское название. Почему стражи? Что они охраняют то? Надо дать им какое-то пафосное название. Бледнолицые островитяне, белоснежки-поднебесники. Да, с креативом у меня не очень, но хоть таким нехитрым способом спущу пар, а то зубы уже скрипят от того, как бесит меня, что приходит бежать за этим упырем в карете, чтоб ему икалось. Постепенно дорога уходила вверх. Мы плутали по улицам, но легко догадаться, в какой части города находишься. Достаточно взглянуть вниз и увидеть панораму городка. Центральная скала, как маяк, от нее легко можно сопоставить местоположение. Я даже могу с точностью сказать, в какой стороне ближайший край острова, где парковалась платформа. Чем выше ярус, на который поднимались, тем богаче и массивнее там дома. Если внизу это скорее походило на многоквартирные домики, что жались друг к другу, то здесь я наблюдал дома частные, с собственной огороженной территорией. Я все думал, в какой из них меня ведут, но карета как ехала, так и продолжала ехать, выше и выше, отчего стали закрадываться подозрения, куда именно меня везут. Вот добрались до предпоследнего яруса. Тут было всего пару домов, хотя лучше их назвать дворцов. Большие, впечатляющие, с охраной у входа и просторной территорией. Но карета проехала и мимо них, двинулась на самый верх. Глава 3. Учите языки, товарищи. Я старался ступать мягко, чтобы избежать лишних звуков. Это получалось легко, ведь двигался без обуви. Скользнул через тени, аккуратно зашел в комнату и направился к дальнему углу, где сидел Шер. тени завозились, и из них показалась тощая фигура. Следом блеснули возмущенные глаза, что уставились на меня осуждающе. На это я лишь усмехнулся и подошел к своему учителю. Да, за последнюю неделю случиться успело многое. Начать стоит с того, что Шер – это имя дикаря, которого я выбрал жертвой на роль учителя языка. Не то, чтобы он был согласен, пришлось надавить, чуть не сломать ему руку и сделать свирепое выражение лица, чтобы найти взаимопонимание. В итоге контакт был налажен. Имя его в оригинале звучало иначе, но выговаривать я его так и не научился, поэтому сократил весь набор звуков до Шер. Учитель не возражал. Он вообще являлся забитым и робким существом, предпочитая избегать конфликтов. Зато был одним из самых умных, ему доставалось чернушной работы меньше всех, вместо этого часто вызывая во дворец. Когда добрались до вершины скалы, карету и меня, бегущего за ней, встретила массивная стена. Учитывая возможности, которые давала магия и то, сколько здесь обитало магов, стена имела больше декоративную функцию, нежели реальное защитное значение. Но, тем не менее, выглядела она внушительно. Метров 5 высотой, сверху ходит стража. Дорога привела к воротам, по их бокам, искусно вырезанные чудовища. Если быть точным, то драконы, на которых летали всадники. Драконы – это условное обозначение. Когда видел новую тварину, пытался дать ей подходящее название. Так-то, то ли птицы, то ли летающие ящерицы могли называться совсем иначе. Ворота поспешно открыли, документы спрашивать не стали. Сделал вывод, что тот хрыч, что забрал меня из башни, здесь важная шишка, или как минимум частый гость, если его карету узнают и пропускают без лишних вопросов. Меня тоже пропустили, лишь проводили внимательными взглядами, как забегаю следом за повозкой. Когда старый хер вышел из кареты, дальше ничего особо радостного меня не ждало. Звали его, кстати, Картон. Это имя я услышал позже совершенно случайно, спасибо усиленным органам чувств и продвинутому слуху. Он отвел в местный офис для слуг. Это я шучу сейчас так, никакого офиса не было и в помине. Было место, где сидел главный слуга, что отвечал за всех остальных слуг, ну или рабов, если быть точнее. Ему меня и передали на попечение. Должен сказать, что устройство местного общества разгадать труда не составило. Об этом можно было догадаться заранее. Есть господа, хозяева этого острова и обладатели самых высоких рангов. А есть обслуга, то есть дикари, которых отлавливают где-то внизу и притаскивают сюда. Должен же кто-то обслуживать господ, или могучим существам самим за собой ночные горшки убирать. Главного над рабами, который сам ходил с ошейником, звали так. Сначала я этого не знал, вообще не понимал, что он говорит. Его речь звучала грубо и противно, как скрип двери. Был он первым толстым аборигеном, которого я встретил. В общем, мы друг другу не понравились. Возможно, он хотел понять, что за чудо я такое, да что умею, но я стоял и пожимал плечами, не зная, что делать в этот момент. Итог плачевен. Меня поставили на самую чернушную работу, где даже тупой разберется. В общем-то, ничего страшного. Выносить дерьмо за господами, как закончишь, то пойти рубить дрова, а следом выполнять функции принеси-подай пошел нафиг. Все бы ничего, я хоть и проклинал свое положение, но это не самое страшное, что могло случиться. Проблема оказалась в другом. Малейшее промедление сопровождалось карой от ошейника и порцией боли. Даже при всем моем желании избежать этого не получалось, потому что не всегда удавалось понять, что от меня хотят. Если так называемые господа, с которыми я повстречался, отдавали приказы четко, их воля через магию точно передавала, что нужно сделать, то вот когда мною командовал так, то хрен поймешь, что он там хотел. Он ведь был всего лишь первого ранга, слабак. Магия ошейника, как мне кажется, слушалась его только в плане боли.